Глава 4. В течение 3 часов Мит упаковывала посылки и смертельно устала. Когда она вышла на улицу, то направилась к углу, надеясь, что ей не придется очень долго ждать автобуса, чтобы ехать в универмаг Херц за покупками для тети Мейбл. Это поручение было последней каплей, но Мит не могла отказаться, так как в ответ немедленно бы услышала: «Если ты не в состоянии упаковывать несколько посылок и потратить 5 минут на покупки, чтобы избавить меня от беготни по Лондону, как, по-твоему, ты сможешь справляться со своими обязанностями в ВТС?» Автобус пришел почти через 10 минут. Была 5:30, когда Мит вышла из Херродса через одну из боковых дверей и столкнулась лицом к лицу с Джайлсом Армитеджем. Джайлс, глядя с высоты своего роста, увидел девушку в сером фланелевом костюме и черной шляпке, миниатюрное создание с растрепанными темными волосами и глубокими серыми глазами на осунувшемся лице. Когда она его увидела, глаза ее засияли, как звезды, а бледные щеки залились румянцем. Пальцы девушки вцепились ему в руку, и тихий голос произнес: «Джайлс!» Внезапно колени девушки подогнулись, и она бы рухнула на тротуар, если бы Джайлс не подхватил ее. Девушка была легкой, как пушинка. Ему казалось, будто он держит котенка. Несомненно, она знает его. Джайлс остановил такси и усадил в него Мит. «Поезжайте вдоль парка и помедленнее, пока я не попрошу вас остановиться». Он сел в машину и захлопнул дверцу. Девушка откинулась на сиденье. Глаза ее были открыты. Она протянула к нему руки, и Джайлс обнял ее, прежде чем успел осознать, что делает. Казалось, и девушка, как это ни странно, и он сам этого ожидали. Это выглядело абсолютно естественно. Джайлс ощущал жгучее желание заботиться о ней, вернуть румянец к ее щекам и блеск ее глазам, хотя и не мог вспомнить, что они когда-либо встречались. Девушка повторяла его имя так, как произносит имя горячо любимого человека. Неудобства, которые причиняет потеря памяти, вновь дали о себе знать. О чем ему говорить с девушкой, которая помнит то, что он забыл? Мит внезапно отстранилась от него и произнесла совсем другим голосом: «В чем дело, Джайлс? Почему ты молчишь? Что с тобой? Я боюсь!» Майор Армитедж был человеком действия. В его ярко-голубых глазах, устремленных на квадратное загорелое лицо девушки, мелькнула улыбка. «Пожалуйста, не бойтесь!» – быстро отозвался он. «И не вздумайте снова падать в обморок. Бояться должен я. Так что, пожалуйста, помогите мне. Понимаете, мой корабль был торпедирован, и я потерял память. И теперь я чувствую себя полным идиотом». Мит отпрянула в угол сиденья. «Так Джайлс не помнит ее?» «Я не упаду в обморок», — сказала она, хотя в груди у нее все похолодело. Это было уже чересчур. Джайлс воскрес из мертвых, но стал для нее чужим. Он смотрел на нее так, как во время их первой встречи у Китти Ван Лоо. На сердце у Мит вновь потеплело. В тот раз Джайлс влюбился в нее с первого взгляда. Так почему же это не может произойти снова? Какое имеет значение, что он потерял память? Главное, что он был жив. «Боже, благодарю тебя за то, что ты вернул мне его!» Видя, что глаза девушки вновь заблестели, а щеки порозовели, Джайлс испытал странное ощущение, как будто он что-то такое сделал, нечто прекрасное. «Кто вы?» – спросил он. «Мит Андервуд». «Мит Андервуд», – медленно повторил Джайлс. «Красивое имя. Я называлась Мит, и мы были на «ты»?» «Да». В голове у него что-то мелькнуло и тут же погасло, прежде чем он успел это ухватить. «Да», — подтвердила Мит. «Я давно тебя знаю?» «Не очень. Мы познакомились в Нью-Йорке 1 мая у Кити Ван Лоо. Ты ее помнишь?» Джайлз покачал головой. Мит смотрела на его голубые глаза и светлые кудрявые волосы над загорелым лбом. «Он жив! Жив! А все остальное неважно!» Впрочем, она была рада, что Джайлз не помнит Кити Ван Лоо. «Я не помню ничего, кроме работы, которой там занимался. Для меня все покрыто мраком. После Рождества 39-го года». Его голос дрогнул. «Я даже не помню, как погиб мой брат Джек. Он был со мной в Дюнкерке, и я знал, что его убили, но до сих пор не могу вспомнить, как это произошло. Узнал все от одного парня, который находился там с нами. Я помню, что был во Франции и смог выбраться из Дюнкерка. Помню работу, которую выполнял в военном министерстве. Смог даже сообщить им все технические подробности моей работы в Штатах. Забавно. Но я даже помню парня в моем первом полку, который потрясающе играл в бридж. Каждый вечер он напивался вдрызг, но на игру это не влияло. Он не забывал ни одну карту и никогда не ошибался. А вот личные воспоминания испарились напрочь. Значит, мы познакомились у Кити Ван Лоо. И куда же мы потом пошли?» Он увидел, как Мит оживилась. «О, мы бывали во многих местах. Приятных? Даже очень. А когда ты вернулась в Англию?» «В июне». Наблюдая за Джайлсом, Мит заметила, как внезапно покраснело его лицо. «И я тоже. По крайней мере, так мне сказали. Вернее, я уже возвращался, но в корабль угодила торпеда». Он рассмеялся. «Через пару дней меня подобрало грузовое судно. Кажется, я отбивался, и они подняли меня на борт силой. Сам я ничего об этом не помню. Меня стукнуло по голове, и я пришел в себя уже в больничной палате Нью-Йорка, где никто не знал, кто я такой. Но ты сказала, что вернулась в июне. Случайно Атлантика не была одним из тех мест, которые мы с тобой посещали? Неужели была? Ну тогда надеюсь, что это я спас тебе жизнь». Мит кивнула. Несколько секунд она не могла произнести ни слова. Воспоминания были слишком ужасны. Тьма, грохот, треск разрывающейся обшивки, шум воды, хлынувший внутрь, и Джайлз, поднимающий ее на руки и кидающий в лодку. «Я сломала руку и несколько ребер. Но они уже срослись. Ты бросил меня в шлюпку. И ты не пострадала? Точно?» «Абсолютно!» Они молча смотрели друг на друга. «А насколько хорошо мы знаем друг друга, Мит?» — спросил Джайлз, когда пауза стала невыносимой. Мит закрыла глаза. Ресницы откидывали тень на ее щеки. В течение 3 месяцев она не слышала, как Джайлз произносит ее имя, даже когда она видела его во сне. А теперь он произнес его как посторонний. Это было слишком больно. «Ты плохо выглядишь», — с беспокойством сказал Джайлз. «Куда тебя отвезти? Надеюсь, ты не собираешься опять упасть в обморок?» Она подняла глаза. «Постараюсь этого не делать», — сдерживая слезы, ответила Мит. «Пожалуй, мне лучше вернуться домой».